«А мы и не сомневаемся», — поддержала тетушка Сюэ. «Неужели кто-нибудь осмелится подумать, что вы падки на деньги?» В это время Фэнзе считала деньги. Услышав слова тетушки Сюэ, она торопливо нанизала монеты на веревочку и, обращаясь ко всем играющим, воскликнула. «Мне больше ничего и не надо». Она села играть не ради денег, а ради того, чтобы выиграть счастье. Я же мелочная, поэтому, проиграв, не стану отдавать деньги, а поскорее уберу их. У матушки Дзя было в обычае, чтобы Юань Ян вместо нее тасовала карты. Поэтому она не обращала внимания на то, что делается на столе, а продолжала беседовать с тетушкой Сюэ. Заметив, наконец, что Юань Ян сидит неподвижно, матушка Дзя спросила: «Почему ты все время дуешься и даже не хочешь перемешать для меня карты? Разве вы не видите, что госпожа Фэнзе не хочет отдавать деньги?» — улыбнулась Юань Ян. «Если она не отдаст деньги, ей же будет хуже», — проговорила матушка Дзя и приказала девочке-служанке взять у Фэнзе связку монет. Служанка взяла у Фэнзе деньги и положила их перед матушкой Дзя. «Верните их мне», — взмолилась Фэнзе. «Я все отдам до копейки». «Фэнзе и в самом деле мелочно», — заметила тетушка Сюэ, — «ведь над нею только подшутили». Но при этих словах Фэнзе встала, дернула тетушку Сюэ за рукав и, указывая пальцем на деревянную шкатулку, куда матушка Дзя имела обыкновение прятать деньги, сказала: «Вот, посмотрите, тетушка, я даже не могу сосчитать, сколько там находится денег, которые у меня подобным образом вышутили. На эту связку монет я не успею поиграть и часа, как те деньги, что лежат у бабушки в шкатулке, потянут к себе и эти. Лучше не играть, а просто положить деньги в шкатулку. Тогда бабушка успокоится и поспешит куда-нибудь отослать меня по важному делу». Комната задрожала от смеха. Но тут как нарочно Пин Эр, опасаясь, что у Фэнзе не хватит денег на игру, принесла еще одну связку монет. «Можешь не класть их передо мной», — замахала руками Фэнзе. «Положи перед бабушкой. Пусть она все сразу уберет в свою шкатулку. Ей же будет меньше хлопот». От смеха матушка Дзя рассыпала по столу карты. «Юань Ян, дай-ка ей хорошую затрещину», — крикнула она. Между тем Пин Эр положила деньги перед матушкой Дзя, как ей было приказано, а сама, засмеявшись, ушла. Но едва она вышла во двор, навстречу ей попался Дзя Лянь, который спросил ее: «Старшая госпожа Син там? Мой отец велел позвать ее». «Не ходи туда», — предостерегла его Пин Эр. «Старшая госпожа Син и так долго стояла перед старой госпожой, не смея пошевелиться. Старая госпожа на нее сердилась, и только сейчас твоей жене удалось немного развеселить ее. А я только спрошу у старой госпожи, поедет ли она 14 числа к Лайда, И нужно ли приготовить ей паланкин?